Всю жизнь пес не принадлежал себе. Им повелевал могущественный некто, который в конце концов предал своего верного раба. Хваткий всецело доверился тому, кто был этого недостоин. Он служил хозяину верой и правдой, но когда силы оставили пса, его выбросили как ненужный хлам. Вся его жизнь была пропитана ложью, в которую он пытался поверить сам и убедить своих слушателей. Хозяин души во мне не чаял, ценил меня куда больше других своих собак, меня холили, лелеяли, надышаться на меня не могли. Уж, конечно, мне всегда доставались отборные куски, спору нет, я по праву заслужил это, я действительно был одним из лучших, лучшим из лучших, ни одна собака не могла со мной сравниться. В тот день, когда я отправился служить на ферме, хозяин рыдал от горя. Но он не смел меня удерживать, потому что понимал, я гордый пес. Теперь, когда я уже не молод, мне не пристало плестись в хвосте своры гончих. Конечно, охранять ферму не так увлекательно, как убивать лис, но это важное дело, очень важное. Люди знали, когда я рядом, они в полной безопасности. И уж как они меня обожали, как восхищались». Если бы Хваткий, не сбиваясь, твердил одно и то же, лисы, наверное, бы поверили его россказни. Но порой пса прорывало, и, задыхаясь от обиды, он последними словами поносил бывшего хозяина, с отвращением отзывался о ферме и ее обитателях. Как-то он посягнул даже на собственную персону и принялся клясть свою нынешнюю нерасторопность, из-за которой он утратил блистательное положение в собачьем обществе. Оха понимала, что пустое бахвальство пса должно внушать ей лишь презрение, но иногда слушала Хваткого с сочувствием и грустью, хотя сама злилась на себя за это. С тех пор, как пес появился здесь, лисица утратила покой. В груди ее беспрестанно бушевали самые противоречивые чувства. Однажды в сумерках, когда все трое устраивались на ночлег в кабине, Камио спросил у пса: «А как тебя занесло в такую даль? Заблудился, что ли?» И в ответ они впервые услышали от Хваткого что-то похожее на правду. «Ты что, рыжая бестия, спятил? Такая собака, как я, не может заблудиться!» — возмутился Хваткий. Но в голосе его не чувствовалось настоящей злобы. «Я здешние окрестности знаю, как собственные лапы. Найду дорогу домой с закрытыми глазами, даже в тумане, густом, как гороховый суп. Ясно, я не потерялся, а убежал сам». «Убежал?» — удивилась Суха. «С чего это вдруг?» «Надоело сидеть на цепи. Помнишь мою цепь, лисица? Ты ведь приходила на ферму как-то ночью. Я запомнил твой запах, проклятая цепь. Я благородный охотник, а не дворовый ублюдок. Привык бегать на свободе. Привык, чтобы вольный ветер ерошил мою шерсть, а запахи земли наполняли мои ноздри. А там, на ферме, я едва не свихнулся. День за днем болтаешься на цепи. Сделал 7 шагов и назад. Вам, лисам, диким тварям, этого, конечно, не понять. Отчего же?» С Камио мигом вскочил сон. «Я и сам испытал нечто подобное. 7 шагов. Знакомы мне эти 7 шагов. Да, пес, выходит, мы с тобой, товарищи, по несчастью, оба перенесли кошмар заточения и воспылав стремлением к свободе». Камио порой впадал в высокопарность, и Оха, зная эту его особенность, поспешила перебить мужа.